У домов собирали жильцы с лопатами, метлами. Колосов поискал глазами Цыбанюка. Тот стоял у лагерной зоны рядом с бульдозером. «Куда правишь, черт? Стой, стой!» — кричал он бульдозеристу, подцепившему отвалом колючую проволоку вместе со стойками. «Потом ее не распутает сам сатана!» Пока подошел Колосов, Цыбанюк успел выдернуть стойки из предзоника. «На палке ее наворачивай, стерву, и сразу в вагранку, чтобы ни следа, ни духу! Поехали!» Парни приспособились быстро. Крутили палки, и на них наматывалась мотками проволока. Вышки сломали еще в первый день, сразу как выпустили заключенных. Ночью сожгли ворота. В бараках устроили квартиры для семейных. На воскресник вышло все население. Даже дети собирали лом и складывали в кучи. Женщины мыли окна в общежитии для новоселов. Там виднелась русая голова Вали. В этот день ждали новоселов. В поселке чистота. Общежитие выкрашено масляной краской. Новые кровати, новое белье, на окнах занавески. Фасады домов украшены плакатами, лозунгами, зелеными веточками. В окнах букеты цветов. Автобусы вышли из Магадана утром, и диспетчерские каждого пункта сообщали о продвижении колонны. У клуба, поблескивая серебром и медью труб, ждал оркестр. Мальчишки с обеда сидели на крыше клуба, не спуская глаз с трассы. В сквере у клуба с узлами, чемоданами сидели отъезжающие на материк. Получили направление на Чукотку Белоглазов и Марина. Они тоже ждали автобуса. До Магадана ехал и Кротов. Его реабилитировали и восстановили в партии. Оформив пенсию, он уезжал в Москву. Валя сидела рядом с Мариной, обняв ее за плечи. Кротов с маленьким узелком пристроился в тени кустика. «На Чукотку это ты здорово решил», — говорил Колосов Анатолию. «Но я бы все же сначала отдохнула, потом уже поехал. Нет денег, возьми у нас». «Да ты что, столько лет мечтал. Теперь для обобщения осталось познакомиться с окраиной Северо-Востока». Марина улыбнулась. «Самсонов собирается защищать докторскую. Герасимов – доктор медицинских наук, профессор. А мой чем хуже?» «А вот Нина Ивановна воспитывает двух детей и помогает мужу», – в тон ей сказала Валя и засмеялась. «И у нас будут. Теперь все будет». «Едут! Едут!» – резанул слух пронзительный мальчишеский крик. С крыши клуба спрыгнула ватага и помчалась по дороге. Оркестр выстроился у трибуны. К клубу потянулись люди. Кротов поднялся. «Ну что ж, вечный кандидат, будем прощаться, а то начнется митинг и будет не до нас», и прижал Белоглазова к груди. Колосов подошел к Кротову, обнял старика, поцеловал Анатолия, Марину. «Счастливого вам пути!» «Да, Анатолий, если нужна рекомендация, напиши я сразу». «А то ты и верно кандидат с историческим стажем», – пошутил Колосов, пытаясь заглушить горечь прощания. «Да сколько у меня теперь друзей, старых большевиков!» – Белоглазов обнял Кротова. «Ну кто бы мог подумать, моряк, что вот так все сложится!» Показался первый автобус. В открытые окна видны молодые веселые лица. Ребята что-то пели, но грянувший оркестр заглушил их голоса. Колосов еще раз попрощался и пошел к толпе, окружившей автобус. А на повороте к поселку уже показался второй, третий, четвертый. На стену клуба комсомольцы мастерских прибивали еще одно полотнище. «Да здравствует советская Колыма! Привет вам, посланцы ленинского комсомола! Счастливо вам жить и трудиться!» Радостно пели трубы оркестра. Новоселы выходили из автобусов.